Я не могу дать ей того, что хочет она от меня. И не могу принять того, что она хочет дать мне. Поэтому она отдает это где-то еще. А мне остается только подбирать остатки. И она тоже подбирает остатки от меня. Да, так оно и есть. Сколько бы она ни говорила о том, что какая-нибудь и когда-нибудь для кого-нибудь ситуация переменится. После этой речи она откинулась на стуле, прерывисто дыша, и стала натягивать на себя темно-синее пальто. Потом Норин Маккей встала и направилась к выходу. Нката последовал за ней. На улице яростно сдувал ветер. Маккей стояла в свете фонаря, она все еще не могла отдышаться, словно бегун на длинные дистанции. Одной рукой она держала за фонарный столб, ее взгляд был направлен на здание тюрьмы. Маккей скорее почувствовала, чем увидела приближение Нкаты, не глядя на него, она заговорила. Сначала она мне показалась любопытной. Ее поместили в медицинский блок после суда, а там в то время был мой пост. Ее подозревали в суицидальных настроениях, но я видела, что она не имеет намерения причинять себе вред. В ней было столько решимости. Она так четко понимала, кто она такая, чего она хочет, и это влекло меня к ней, потому что я, зная, кто я такая, и не смела признаться в этом даже себе самой. Потом ее перевели в отделение для беременных, а оттуда она должна была отправиться в отделение для матери и ребенка, но она не захотела оставить сына. Я поняла, что хочу узнать, чем вызвано это решение, к чему она стремилась, из какого теста она слеплена, такая уверенная и смелая даже в одиночестве. Ката не перебивал ее. Он встал перед старшей надзирательницей, прикрывая ее от ветра своей широкой спиной. Поэтому я стал наблюдать за ней. Когда ее перевели в общий блок, она оказалась в опасности. Среди заключенных существует определенная иерархия, и низший из них — это детоубийцы, так что ей надо было держаться вместе с другими преступниками первой категории, чтобы избежать неприятностей. Но ей это было все равно, как к ней относятся, и это стало для меня еще одной загадкой. Сначала я думала, что она ведет себя так, потому что считает свою жизнь конченной, и хотела поговорить с ней об этом. Мне это казалось моим долгом, и поскольку тогда я вела программу «Самаритян», — «Самаритян?» — переспросил Нката. — Это специальная программа посещения заключенных, которая ведется у нас в тюрьме. Если заключенный хочет в ней участвовать, он сообщает об этом кому-нибудь из персонала. — Катя хотела участвовать? — Нет, никогда. Но я воспользовалась этой программой как предлогом, чтобы побеседовать с ней. Она всмотрелась в лицо Нката и словно прочитала в нем что-то, поэтому с нажимом произнесла: «Я хорошо выполняю свою работу». Сейчас программа разбита на 12 ступеней. Количество посещений увеличилось. У нас улучшились показатели по реабилитации. Мы добились упрощения процедуры для посещения заключенных матерей их детьми. «Я хорошо выполняю свою работу». Она отвернулась от полицейского, посмотрела на проезжую часть, где вечерний поток машин лился на север в жилые пригороды. Она ничего этого не хотела. Я не могла понять, почему. Она сопротивлялась депортации в Германию, и этого я тоже понять не могла. Она ни с кем сама не заговаривала, только отвечала, если к ней обращались. Но она все время наблюдала. И в конце концов заметила, что я тоже наблюдаю за ней. Когда меня перевели в ее сектор, это произошло позднее, мы стали разговаривать. Она начала разговор первый, что меня сильно удивило. Она спросила: «Почему ты наблюдаешь за мной?» Я помню этот момент. И что последовало за ним, это я тоже помню.